понял. А чего тогда стоим? Опыт сам себя не заработает, и вещи к бездомным сами тоже не прибегут. Вот же зэзмей. Возмущенно выдохнул кот и завел машину. Сначала полчаса зубы заговаривает, о справедливости вещает, а потом хлоп-хлоп глазками и невинненько так. А чего стоим? Так это же я вещаю, а за рулем ты, с тебя и спрос. Зэзмей. Уважаемые читатели, у нас с Альфа-ридером разошлись мнения об этой главе. Он считает, что глава удалась. У меня же несколько иное мнение. Если не сложно, оставьте, пожалуйста, отзыв. Глава 18. Стандартными характеристиками для монстров считаются 120 силы, телосложения и ловкости для обычных, 140 для редких и 160 для элитных. Бестиарий северо-западного континента. По дороге к приюту я обратил внимание, что в правом нижнем углу поля зрения замигал синий конвертик. Поначалу я отнесся к этому безразлично, ну мигает и мигает, но потом сообразил, что мигает синий конверт, тот, который прикручен к мессенджеру для связи с родителями, в реале. И если он мигает, то, папа, зайдем в Нуар в 20:00, где встречаемся, змей. Если есть возможность выбрать точку входа, выбирайте Ист-Харбор. Появитесь в центральной больнице, я вас встречу. Приехали. Пошли разгружаться, отвлек меня кот. Что? Приехали, говорю. Вон то здание, приют. Ты погоди спать. Сейчас вещи туда занесем, и свободны. Спи, сколько хочешь. Я не сплю, отец ответил. В 8 они зайдут в игру. Надо встретить. Эх, а у меня в 8 как раз сессия заканчивается. Кстати, сейчас в реале 7:52. У тебя меньше 4 часов. Ёкарный бабай. Вот-вот. Следующие часы у меня пронеслись в авральном режиме. Огромная человеческая оригата Джейн, она меня буквально спасла. Я теперь ее вечный должник. Определенно, умения стрелять и драться нужны, а зачастую даже необходимы, но совершенно не заменяют такие бытовые навыки, как походы по магазинам в спринтерском темпе, готовка и сервировка стола. Должен признаться, что в бытовом плане я, на самом деле, полный ноль. В чем-то даже отрицательная величина, особенно в кулинарно-гастрономическом плане. Вскипятить воду в чайнике, пожарить яичницу, сварить пельмени, вскрыть и разогреть консервы из сухпая. Все, на этом мои кулинарные навыки исчерпываются. Нет, в учебке у нас были тренинги по выживанию, но где я посреди Ист-Харбора найду муравейник, в котором муравьев хватит на 4 взрослых людей? Кстати, а муравьи вообще в Нуаре есть? Биллу тоже спасибо. Бифштексами я закупился у него. И коту. Все оставшееся до конца игровой сессии время он провел за баранкой, мотаясь то в магазины, то к Биллу. В итоге ему пришлось припарковать машину у меня на заднем дворе и создать точку входа в игру в мансарде. Остаток времени он решил скоротать в кабинете, копаясь в книжных шкафах. Правда, этот аврал имел и один плюс. Я узнал, где в нашем районе расположены продуктовые магазины. Такси я вызвал от Джейн. Пока ждали машину, у нас произошел разговор, оставивший неприятный осадок. Джейн, у меня к тебе есть еще одна просьба. Ты уже очень много для меня сделала, и с моей стороны, наверное, невежливо снова просить об одолжении, но, не могла бы ты встретить родителей вместе со мной? Я имею в виду, у меня дома. Конечно, мне не трудно, но зачем? Они ведь подумают, что мы встречаемся. А разве это не так? Нет, это простое «нет» было как удар под дых. У меня перехватило дыхание и заныло в груди. Пришлось сделать паузу и пару раз глубоко вдохнуть, чтобы прогнать неприятные ощущения. Сейчас не лучший момент для выяснения отношений. Надо постараться ее убедить, а там разберемся, что между нами происходит. Понимаешь, мама сразу поймет, что я не сам собирал на стол. Станет задавать вопросы, мол, что за девушка мне помогала, почему я ее прячу, все ли у нас в порядке и дальше в таком духе. Нам же не обязательно говорить, что мы встречаемся. Скажем, что мы соседи, что я тебе позирую, не вдаваясь в подробности. Понимаешь, я не просто так сюда переехал. Там случилось кое-что. Я не могу тебе всего рассказать. Они волнуются. Пусть думают, что у меня все хорошо. В конце концов, если они подумают, что ты, моя девушка, просто мы это не озвучиваем, это ведь будет только их ошибкой. Если тебе и твоим родителям так будет спокойнее, почему нет? Но, мне надо кое-что тебе сказать. Хотя, с улицы раздался звук клаксона. Приехавшее такси прервало наш разговор. Возможно, мне показалось, но Джейн как-то облегченно вздохнула. Когда я шагнул к двери, она поймала меня за рукав, притянула к себе, поцеловала в щеку и тихо сказала: «У меня тоже все непросто. Я тебе потом объясню. Не сейчас, иди». В лучах послеполуденного солнца сквер возле больницы смотрелся куда веселее. Вот только меня это не радовало. Дрожали руки, потели ладони, крутило живот, во рту пересыхало. Я несколько раз подходил к установленному в вестибюле больницы кулеру, чтобы попить воды, но помогало это ненадолго. Такого у меня не было даже перед первым рейдом. Предстоящая встреча с родителями вселяла панический страх. Чего именно боялся, мне было сложно объяснить даже самому себе. Однозначно не осуждение. Скорее всего, страх рождался из острого чувства вины. Однажды я уже испытал его, совсем недавно, когда сорвался в Прибалтику. Тогда мама не упрекнула меня ни словом, но по ее взгляду было понятно, как она за меня боится. И вот сегодня. Это ведь для меня все происходящее – очередное приключение. Для моего сознания. Умом я понимаю, что немногое, оставшееся от меня, лежит где-то в баке с питательным раствором, и умные роботы по клеткам, как по кирпичику, собирают мое новое тело, а вот органы чувств говорят совсем другое. Я здесь хожу, дышу, разговариваю, ем и пью, занимаюсь любовью. У меня все хорошо, а для них, для мамы, от меня остались жалкие ошметки, да и то чудом. В очередной раз, вытерев дрожащие руки от джинсы, я понял, что в таком виде показываться родителям решительно нельзя. Вышел на улицу и простоял несколько минут с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу, стараясь глубоко и размеренно дышать. Настраивался, как перед боем. Помогло. Вернувшись в вестибюль, уже чувствовал себя намного спокойнее и увереннее. Первым появился отец. Он не стал ничего менять во внешности и вошел в игру таким, каким я его видел вчера вечером. Вчера, или почти неделю назад, для кого как, увидел меня, подошел, остановился в паре метров, засунув руки в карманы брюк, смирил взглядом, вместо приветствия сказал: «Ну ты дал стране угля, мелкого и до, много, в общем, я нечаянно и больше не буду». «Конечно, больше не будешь, в ближайшие 2 года, точно». «Ответь, это было необходимо, вам ничего не рассказали?» «Рассказали, но в общих чертах, без подробностей». «Сказали, что ты предотвратил теракт и сильно пострадал, настолько, что требуется новое тело». «Про нейротоксин рассказали?» Отец помотал головой. «Вообще ничего, ничего. Сказали только, что там только чудом обошлось без жертв». «Хорошая формулировка, чудом. Главное, очень верное. Я бы сказал, химически чистое и хирургически точное. А если подробнее, может, маму подождем, чтобы 2 раза не повторять? Ты сначала мне расскажи, а потом решим, говорить ей или нет, и если да, то, что именно». Такой разговор в деловом тоне окончательно вернул меня в состояние равновесия. Я вкратце изложил отцу историю с лабораторией в Клайпеде. Рассказал, что произошло у фонтана. Объяснил, что и почему я сделал. Добавил, что при штатном срабатывании устройства восстанавливать тело было бы уже некому. В общем, и про чудо они правильно сказали. Слишком много всего могло не сойтись. Этот пацан мог подойти к фонтану с другой стороны. Я мог стоять дальше. Если бы он меня не толкнул, я бы к нему не повернулся и ничего не увидел. Он мог вообще не дойти до фонтана, взорвать устройство в толпе. Шанс, что все произойдет именно так, что рядом с ним окажется один из, сколько в тот момент в городе было людей, знавших об этих бомбах? 10, 20, ФСБшник сказал, что спецназовцы были в курсе, но они не успевали. Ну да, твое решение выглядит как единственно верное. Может, если подумать часик-другой, и придумается что получше, но, у меня не было часика-другого. У меня даже 10 секунд на размышления не было. Не было. Ладно, разговор с матерью я возьму на себя. Ты ее пока отвлеки чем-нибудь. Город покажи, с подружкой познакомь. Маринка же не ошиблась, небось, познакомился уже с кем? Вон, кстати, они идут. Удивительное дело, мы с отцом очень похожи. Русые и голубоглазые, высокие и широкоплечие. Только я похож на шкаф, а батя более человеческих пропорций. А Марина похожа на маму. Обе тоненькие, как тростинки, черноволосые и кореглазые. Глядя на нас с Маринкой, никто не верит, что мы родные. Однако именно так дело и обстоит. Марина тоже не стала менять внешность, а вот мама. Она не удержалась и помолодела лет на, пожалуй, я ее такой помню лет с 4, еще до рождения сестры. Мама держится гораздо лучше, чем я опасался. Взгляд обеспокоенный и недоверчивый, но в нем нет ни страха, ни безнадежности. Так она смотрела на меня в детстве, когда я простывал или подхватывал какую-нибудь сезонную болячку. Сейчас подойдет и пощупает лоб. «Мам, пап, я же говорила, что вы зря волнуетесь. Да вы посмотрите на него. Здоров, весел и вполне доволен жизнью. Не знаю, где Маринка разглядела у меня признаки веселья, но ее слова определенно подействовали. Мама перестала беспокойно шарить по мне взглядом и неуверенно улыбнулась. Фух, я выдохнул. Кажется, обойдется без тяжелого разговора, которого я так боялся. Спасибо, сестренка. Конечно, мама не была бы мамой, если бы не попыталась сходу устроить мне допрос на тему, что у меня с самочувствием, как я здесь устроился, где живу и чем питаюсь. Пришлось ее перебить. «Мамуль, все вопросы дома, все расскажу, все покажу, а сейчас пошли, такси ждет». С такси вышел казус. Во-первых, Маринка огромными глазами таращилась на живого водителя и все норовила его потрогать. Заметив к себе такой пристальный интерес, водила, негр лет 30, распустил хвост и начал строить сестре глазки. Пришлось показать ему зверское выражение лица. Таксист проникся и больше на посторонние раздражители не отвлекался. К тому же, это уже будет во-вторых, мы сходу поняли, что в одном такси нам будет тесно. К счастью, на парковке перед больницей нашлась свободная машина. В нее мы и посадили дам. Наш водитель грустно проводил взглядом стройную фигурку Марины, но возражать не решился. От идеи показать родным город я решил пока воздержаться. Мы сразу поехали домой. «Ао!» – одобрительно протянула Марина, выйдя из такси. «Это что, твой? Купил или арендуешь?» «Купил. Так быстро на дом заработал? Силен. Я в героях приграничья 3 года на дом копила, всего на одноэтажный. Мне на старте дофига денег насыпали», – признался я, по условиям страховки. В подробности своих взаимоотношений с медцентром и проектом «Нуар» я решил родных пока не посвящать. «У-у». Голос сестры был полон разочарования, а я думала, ты крут невдолбина. Правильно думала. Я сегодня утром квест закрыл, так там награды почти на 2 таких дома хватит. Нифига себе, а тут много таких квестов. Не знаю, возможно, много, но кот говорил, что такую награду первый раз за 3 года получил. Какой кот? Напарник мой. У него ник Кот Баннермен. Мне его от администрации в качестве гида прикрепили, так мы вместе этот квест делали. Эй, домовладелец, прервал наш диалог отец, в дом родителей пригласишь, или так и будем посреди улицы торчать, как 3 тополя и 1 дуб. Первый, кого мы увидели, войдя в дом, была Алиса. Она выскочила нам навстречу, лучезарно улыбнулась и выпалила. Здрасте. Брови от удивления приподнял даже папа. Мама и сестра воззрились на меня одинаково круглыми глазами. «Это же не то, о чем я думаю», – прошептала Марина. «Не знаю, о чем ты там думаешь, но это Алиса, дочь Джейн. А с самой Джейн я вас сейчас познакомлю. Алиса, это мои папа, мама и сестра Марина. Очень приятно», – девочка изобразила подобие Книксона, а потом озадачила маму вопросом. «А вы правда мама мистера Змея? Вы так молодо выглядите». Мама смущенно порозовела, заулыбалась и ответила: «Правда, спасибо за комплимент». Джейн нашлась в гостиной. Она хлопотала у накрытого стола, добавляя последние штрихи к его сервировке. Во время семейного обеда, плавно перешедшего в ранний ужин, все были очень милы, и все было очень мило. Родители особо не наседали с вопросами, лишь хвалили кулинарные таланты Джейн. В ответ художница мило смущалась и предлагала всем добавки. Алиса велась вокруг Марины, как самой близкой по возрасту, и параллельно успела очаровать обоих родителей. Похоже, Джейн проинструктировала дочку, и та, хоть и явно сгорала от любопытства, но воздержалась от вопросов о моем прошлом. В общем, ужин прошел отлично, хотя все присутствующие были несколько напряжены, а я все время ловил себя, что смотрю только на Джейн, как она улыбается, как легко двигается, как блестят ее глаза. Слушал ее голос и непринужденный смех. От каждой ее улыбки внутри становилось тепло и радостно. Когда был съеден десерт и выпиты чай и кофе, Джейн начала со всеми прощаться. Попытка Алисы задержаться подольше была пресечена напоминанием о невыученных уроках. «Мам, ну завтра же воскресенье. Я завтра все сделаю», – законючила Алиса. «И потратишь на это полдня. Сделаешь сегодня, чтобы завтра у тебя весь день был свободен. А завтра мы все вместе куда-нибудь сходим», – поддержал я Джейн. Младшая мисс Гринуатер огорченно насупилась, засопела, но подчинилась. На улице уже начали сгущаться сумерки. Я проводил Джейн и Алису до дверей их дома. Девочка вошла первой, а Джейн я задержал на крыльце. Она стояла на пару ступенек выше, оттого наши лица были на одном уровне. Аккуратно взял ее ладони в свои, посмотрел в глаза. «Спасибо, не стоит. У тебя очень хорошая семья, твои родители. Они такие, теплые. Я была рада познакомиться с ними». Следующая моя фраза стала неожиданностью для меня самого. «Ты». Я сделал паузу, собираясь с духом, могла бы стать частью моей семьи. «Ты и Алиса». Джейн грустно улыбнулась и покачала головой. «Ты меня совсем не знаешь». Она аккуратно высвободила ладони, погладила меня по щеке и, не прощаясь, скрылась за дверью. «Это Джейн. Она очень живая и, не знаю, человечная, что ли. Роботы-продавцы гораздо меньше похожи на людей. По поведению, я имею в виду». Собравшись в гостиной, семья обменивалась первыми впечатлениями от знакомства с моим окружением в Нуаре. Родители расположились на диване, а мы с Мариной заняли кресло. «Мама, неторопливо и немного неуверенно», – рассуждала Джейн. Ответила ей сестра. «А чего ты хочешь, мам? Высокоуровневые и седьмого поколения. У меня муж такой же». «Чего?» – изумился я. «Муж?» – поддержал меня папа. «Какой муж?» – стали в мамином голосе позавидовал бы любой генерал. Мы все с изумлением уставились на Марину. На некоторое время в гостиной воцарилась тишина. Нам явно было, чему удивиться. Наша младшенькая, блин, моя младшая сестра, которая на 6 лет моложе меня, оказывается, замужем, а мы ни сном, ни духом. Кажется, кому-то пора уделять семье больше внимания. И здесь таких трое. Марина обвела нас удивленным взглядом и пояснила. В героях приграничья я замужем за кузнецом, уже 2 локальных года. Он не пись. До этого мы с одним игроком поженились, но быстро расстались. Он меня к себе в реале звать начал, по-настоящему жениться хотел. Я отказалась и мы расстались. Облегченно выдохнуть, оказывается, можно хором. Во всяком случае, втроем. Правильно, поддержала мама. Какой жениться? Тебе всего 18. У тебя поступление на носу. Вот и я так думаю. Поступление, потом учеба. А дома муж и семеро по лавкам. Кстати, а что это мы обо мне заговорили? Мы тут, между прочим, Олега навещаем, а не меня. Повисла неловкая пауза. На самом деле, никто из нас не знал, как надо вести себя при посещении больного в больнице. Теоретически, конечно, все знали, что надо расспрашивать о лечении и что говорят врачи, рассказывать новости с воли, подбадривать и поддерживать, но вот со всем этим как-то не задалось. Про лечение все более-менее понятно. Больной выглядит здоровым и вполне довольным жизнью. Если надо сам, кого хочешь, может и поддержать, и подбодрить. Да и новостей из Реала особо не было, я всего-то несколько часов как оттуда. Конечно, темы для разговоров нашлись. Я отчитался, как провел эти несколько дней в игре. Рассказал про вурдалака и бандитов. Повеселил семью историей про разгон банды койотов и тем, как меня выселяли из отеля. В этом месте отец, вытирая выступившие от хохота слезы, сказал маме: «Никогда бы не подумал, что мы с тобой вырастим алкоголика и хулигана. Это ж надо, швейцара в гостиницу, на руках, да еще и с пистолетами наголо. Кино». Грустную историю Лиз Хант женская часть аудитории слушала с широко открытыми глазами. Очень жалели сиротку Сэма и горячо одобрили то, что Джошуа и Дебору скормили рыбам. Когда речь зашла о маме и дочке Гринуатер и моих отношениях с художницей, мама пожала плечами и высказалась. «Знаешь, Джейн, ты нравишься, это видно, но, чисто по-женски, не вижу я с ее стороны чего-то к тебе, кроме симпатии. А вот мелкая на тебя запала», — дополнила Марина. «Когда смотрит на тебя, глазищи так и сияют. Это действие игровой механики. У меня высокий показатель привлекательности, вот и нравлюсь неписям женского полу. Не знаю, как там с механикой, но на всякий случай изучи, что бывает за совращение малолетних неписей. Ты совсем офигела?» «Я? Нет. А вот насколько со временем офигеет мелкая? Вопрос. Влюбленные малолетки в период полового созревания берега не теряют, они их вообще не видят. Хм. Мнение специалиста, мнение бывшей малолетки. Ты когда из армии вернулся, я фотки с тобой запостила. В моем классе 2 девчонки. Всего, не попросили с тобой познакомить. Остальные за мной месяц хвостом ходили, и из параллельных больше 10, и, в общем, много. Даже наша биологичка про тебя спрашивала. Незаметно пролетело несколько часов, вечерние сумерки за окнами сменились ночной темнотой. Постепенно и она посерела, предвещая скорый рассвет. Хоть здесь усталость ощущается гораздо слабее, чем в реале, но двое суток без сна все же сказываются. Я начал зевать и периодически терял нить разговора. Первой на это отреагировала Марина. С показным возмущением она попеняла родителям. «Предки, а у вас совесть есть? Олежка, между прочим, не спал прошлой ночью. Это я на случай, если вы его слушали невнимательно, а на улице уже почти светло». Родители смутились, а я удивленно посмотрел на сестру. Когда это она успела стать такой внимательной и заботливой? Сколько ее помню, это был шумный и удивительно подвижный сгусток энергии, вокруг которого никому не было покоя. «Не знаю, как вы», — продолжила Марина, «а я считаю, что Олегу пора спать, да и вам не мешает, а мне пора к мужу. Он меня и так 2 недели не видел, так что, всем пока, родители, увидимся утром». Она встала со своего кресла и подошла ко мне, неожиданно ласково погладила по голове, заглянула в глаза. «Олежа, ты выздоравливай поскорее, блин», глупо как-то прозвучало, но все равно. «В общем, мы тебя очень ждем дома». Ласковая улыбка на ее лице сменилась притворно-злобной ухмылкой. «И не думай, что избавился от нас. У нас длинные руки и мы теперь знаем, где тебя найти. Пока». Я не успел ответить, а Марина уже начала выход из игры. Ее аватар побледнел, стал прозрачным, а потом растворился в воздухе. «Хаем, к мужу торопится». Улыбнулся папа и, обняв маму за плечи, притянул к себе. «Слышь, мать, а дети-то у нас выросли. Пойдем-ка и мы до дому». Мама согласно кивнула. «И правда, пойдем». Я хотел было их задержать, начал говорить о том, что с утра покажу город, море, познакомлю с друзьями, но отец махнул рукой. «В другой раз покажешь. Мы к тебе теперь часто будем в гости заходить. Не на другой ведь планете живешь, а нам надо все еще раз обсудить, переварить, так сказать. Да и тебе, мы ведь понимаем, дело молодое. С такой соседкой под боком не с родителями гулять интересно, а...» Мама шутливо шлепнула его по руке. «Ты чему ребенка учишь, а чего его учить? Он уже и сам все умеет, верно? Ну, все, не все, но в целом верно. Только я не настолько раскрепощен, чтобы обсуждать это с родителями». «Правильно, с художницей своей обсуждай, что ты там умеешь, а чему еще поучиться надо. Ладно, топай спать, а мы до дому». Марина верно сказала. «Мы теперь знаем, где тебя найти, так что не думай, что от нас избавился». Глава 19. Вурдалак, антропоморфный монстр, появляется при перерождении представителей городского дна, бичей, бомжей. Масса тела соответствует массе тела исходного объекта, как правило, от 65 до 90 кг. Характеристики. Стандартные. Имеет бонус 20% к урону в ближнем бою за счет использования когтей. Солнечный свет снижает все характеристики вурдалака на 10%, 50% в зависимости от яркости. Предпочитает обитать в темноте, в пещерах, подвалах зданий или подземельях. Старается охотиться и перемещаться по ночам, отлично видит в темноте. Вурдалаки могут образовывать сообщество до 10-15 особей. Здоровье, ХП, 78-108 у обычного, 91-126 у редкого и 104-144 у элитного. Убивая жертву, вурдалак с вероятностью от 50% обычный до 100% элитный превращает ее в себе подобного. Для прогресса с обычного до редкого вурдалаку требуется убить 10 человек, до элитного – 50. Внешний вид. Голова лишена растительности, лоб покатый, сильно скошен назад, кончики ушей вытянуты и заострены, глаза красные, нос плоский, почти отсутствует, челюсти мощные, немного выдающиеся вперед. Телосложением напоминает сутулого человека с непропорционально длинными руками. Щитовидное железо вурдалака является источником ценных алхимических ингредиентов. Уязвимые зоны аналогичны человеческим. Распределение урона стандартное. Агрессивность очень высокая. Бестиарий северо-западного континента. Воскресным утром меня разбудил звук дверного звонка. По ту сторону двери кто-то жал на кнопку так настойчиво, словно я срочно нужен как минимум для спасения мира. И я даже догадываюсь, кто это может быть. Выбрался из-под одеяла, натянул джинсы и пошел открывать. На 100% уверен, что за дверью окажется Алиса. Проходя через гостиную, Посмотрел на часы. 10. Лег я в начале 6-го. Если ко мне ломится не Алиса, убью нахрен, и по барабану на штраф. Еще Джейн убивать не стану. Любого другого убью. Открыв дверь, как и предполагал, я увидел жизнерадостную мордашку младшей мисс Гринуатер. Неплохо. В ближайшие несколько минут здесь никто не умрет. Доброе утро, мистер Змей. Алиса сияла широкой улыбкой, абсолютно игнорируя мой хмурый вид. Мама спрашивает, вы будете с нами завтракать? Завтракать. Еда. Спросонья совершенно нет аппетита. Сперва хотел отказаться, но желудок внезапно забурчал, намекая, что вчерашний плотный ужин сегодня уже не считается. Буду. Кажется, надо сказать еще что-то. Почесал в затылке. Помогло, скажи маме, я приду через 10 минут. Хорошо, мы вас ждем. Алиса развернулась и в припрыжку помчалась домой, а я стоял и вспоминал, что же еще надо было сказать. Вспомнил, когда девочка была уже почти у своего дома. Добро утро. Закрыл дверь, прошел в ванную, умылся и подумал. Хорошо, что в нуаре у меня борода не растет и бриться не надо. Джейн накрыла стол не на кухне, как обычно, а в гостиной, на шестерых. «Привет». Зайдя в комнату, я обнял Джейн и притянул к себе. Она подалась навстречу, скользнула ладонями по моим плечам, шее, прильнула всем телом, ласково огладила затылок, глядя снизу вверх, тихо ответила. «Привет, а где твои родители и сестра? Они не будут с нами завтракать?» «Нет, они уехали. Рано утром. Как жаль, а я на всех наготовила. Зато не надо готовить обед. И ужин. Джейн тихо рассмеялась, а я держал ее в объятиях и плавился от нежности. Такая тоненькая, хрупкая, такая уязвимая и в то же время полная энергии и внутренней силы. Кажется, я могу бесконечно держать ее так, наслаждаясь теплом, лаской рук, светом глаз. Хочу, чтобы этот миг длился вечно. В коридоре раздался звук частых и легких шагов, скрипнула дверь и в гостиную ворвалась Алиса. «Ой, извините». Раньше я не замечал за ней особой склонности к смущению, но сейчас, при виде наших объятий, девочка покраснела и пулей вылетела из комнаты. Джейн нехотя отстранилась, выскользнула из моих рук и позвала: «Алиса, иди завтракать». Вернувшись в гостиную, младшая мисс Гринуатер, ни на кого не глядя, проскользнула на свое место за столом. Почти весь завтрак она просидела, не поднимая глаз от тарелки и забавно оля ушками. Только когда мы перешли к десерту и начали обсуждать планы на день, прежняя Алиса вернулась и живо включилась в разговор. Вариантов, как провести воскресенье, было предложено 3. Пошататься по магазинам, сходить в кино или поехать в парк развлечений. Мне было все равно, Джейн, в общем-то, тоже, а Алиса хотела в парк, туда мы и отправились. Добираться до парка пришлось на автобусе, и я наконец-то познакомился с местной версией этого вида общественного транспорта. Не знаю, как обстоят дела в других городах, а в ист-харборских автобусах нет стоячих мест. Совсем. В салоне несколько рядов двухместных сидений, разделенных проходом и сзади одно сплошное, на 5 мест. Примерно так, как в наших экскурсионных или междугородних автобусах, только сидения попроще, без подголовников и подлокотников. Вход только через переднюю дверь. Плату за проезд, которая составляет 6 пенсов, принимает водитель. Джейн рассказала, что если в автобусе нет свободных мест, то пассажиров он не берет. Правда, в Ист-Харборе у многих есть личные машины и много такси, так что в автобусах практически всегда бывают свободные места. До парка доехали минут за 20. Оказалось, что вход платный. 5 шиллингов со взрослого и 2 с ребенка. Признаюсь честно, местные аттракционы меня не впечатлили. Несколько каруселей, большие качели, комната смеха с кривыми зеркалами и лабиринт ужасов. Для такого города-миллионника, как Ист-Харбор, жидковато. Зато в парке было множество аниматоров, развлекавших детвору фокусами и представлениями, куча киосков с мороженым, сладкой ватой и другими вкусностями, вроде пончиков, пирожков, сэндвичей и много чего еще. Мне, привыкшему к аттракционам середины 21 века, было скучновато. Джейн, в общем-то, тоже. Как оказалось, она раньше жила в столице северо-западного континента, Capital City, и бывала в тамошнем парке аттракционов, сравнение с которым местный не выдерживал совершенно. Алиса же наслаждалась. Она вдоволь навизжалась на качелях, до упада хохотала над нашими отражениями в кривых зеркалах в комнате смеха, встретила несколько не то одноклассниц, не то подружек, получила от меня пару фунтов и наказ ни в чем себе не отказывать и окончательно исчезла с горизонта, растворившись в броуновском движении всяческой мелкоты. Джейн проводила дочь взглядом, повернулась ко мне и, осуждающе покачав головой, сказала: «Ты так избалуешь мне дочь, и она совсем отобьется от рук. Не ругайся и не волнуйся, я умею быть строгим. Не забывай, у меня сестра не намного старше Алисы. Она похожа на избалованного ребенка. Тебе честно ответить, не стоит. Давай лучше лимонада попьем и погуляем вдвоем. Вон там», я указал Джейн на засаженную деревьями и кустами часть парка, в которой не было аттракционов, зато были уютные дорожки, вдоль которых стояли деревянные скамейки. Она рассмеялась и согласилась. В Нуаре был конец апреля. У нас в это время на деревьях только-только проклевываются первые листики. В Ист-Харборе климат явно мягче, и вся растительность здесь уже зеленая, а температура на улице днем градусов 20. Как влюбленные подростки, мы бродили по аллеям, держась за руки. Иногда останавливались и целовались. Не знаю, сколько это длилось. Мне показалось, что совсем недолго, но Джейн внезапно всполошилась и посмотрела на свои часики. Оказалось, что прошло больше 3 часов. Усталая и обеспокоенная Алиса ждала нас у выхода из парка. Ее подружки уже ушли, она осталась одна и стояла возле ворот, вглядываясь в проходящих мимо людей. Увидев нас, девочка расцвела улыбкой и бросилась навстречу. Признаться, вид младшая мисс Гринуатер имела замученный. Лицо бледное, под глазами синяки. Оказалось, что она с подружками по несколько раз прокатились на каждом аттракционе и теперь не твердо стоит на ногах. Мы поняли, что ребенка пора кормить чем-нибудь посущественнее мороженого и укладывать спать. Возле парка дежурило несколько такси, и на одном из них мы вернулись домой. Алиса ехала на переднем сиденье, а мы с Джейн расположились сзади. Сделали вид, что нам немного тесновато, и крепко обнялись. Я наклонился к ее ушку и прошептал: «У меня в спальне большая кровать, она двуспальная, а я на ней сплю один. Срочно нужен второй. Выручишь?» «Выручу», — также шепотом ответила Джейн, — «только пообедаем сначала». Дома Алиса была накормлена и отправлена отдыхать. Она настолько укаталась, что только безразлично угукнула, когда Джейн сообщила, что идет к мистеру Змею, помощь с мытьем посуды. После вчерашнего ужина ее там целая гора. Если бы через четверть часа кто-нибудь заглянул ко мне в дом, он был бы удивлен, увидев одежду, разбросанную по пути на второй этаж, а если бы заглянул еще и на кухню, то обнаружил гору грязной посуды. Посудите сами, какая может быть посуда, когда у человека двуспальная кровать не заполнена. В понедельник я решил разобраться с такой странностью, как равный урон от ударов руками и ногами. Ну, не бывает так, ноги сильнее и тяжелее рук, поэтому и удары ими, при прочих равных, причиняют более тяжелые травмы. А в Нуаре это не так, что руками, что ногами наносится одинаковый урон. Вопрос об этом я решил задать мастеру-инструктору по рукопашному бою Дику Кирби, единственному в Нуаре, кому удалось меня вырубить. Выслушав меня, Кирби покивал бритой головой, усмехнулся и сказал: «Ты мне с самого начала показался смышленым малым. Задаешь правильные вопросы. Чтобы наносить ногами больше урон, чем руками, надо выучить навык «Продвинутая техника работы ногами». Рост навыка зависит от применения. На первом уровне урон будет выше на 60%, на пятом – на 100%. Всего 5 уровней. Цена вопроса – 50 фунтов. Оплати в кассу и возвращайся». Оплату у меня принял все тот же усатый дедок, которого я видел в первое посещение гимназиума. Вернувшись в зал, я нашел глазами Дика Кирби. Он стоял возле одного из боксерских мешков. Увидев меня, приглашающе махнул рукой. «Я подошел. Я наблюдал за тем, как ты работаешь в ринге», — начал Кирби, — «и не заметил, чтобы ты подключал ноги. Нужды не было», — я пожал плечами, — «в общем-то, и так справился. А вообще как, ногами бить умеешь?» «Учили». Кирби кивнул и указал на мешок. «Показывай». Я показал. Начал с лоу-киков, закончил круговым с разворота. «Достаточно. Теперь каждый удар, каждой ногой, по 50 раз с максимальной силой». «Бум», — громко сказал кожаный мешок в ответ на первый лоу-кик. С заданием Кирби я управился примерно за час. Все это время он стоял рядом и внимательно наблюдал. Когда мешок бумкнул от последнего удара, он хлопнул в ладоши, показывая, что упражнение закончено. «Хорошо». Мастер-инструктор выглядел довольным. «Дальше делаем так. Я показываю, ты повторяешь. Готов?» «Готов». Получив ответ, Кирби выдал сложную комбинацию ударов. «Запомнил?» «Да». «Повтори. Сначала медленно. Как оказалось, запомнил комбинацию я не совсем правильно, и инструктор меня пару раз поправил. После нескольких медленных повторов он кивнул и скомандовал: «А теперь, быстро!» Я повторил комбинацию еще раз 10, каждый раз, по команде Кирби, наращивая темп. После последнего повтора он снова кивнул: «Достаточно, показываю следующую». Так мы прозанимались часа два. Мастер-инструктор показывал комбинации ударов, постоянно усложняя и удлиняя их, я повторял. После очередной комбинации, которую я выдал на максимальной скорости, он снова хлопнул в ладоши и скомандовал: «Стоп, усложняем задачу. Вон там», Кирби кивнул на скамейку у стены, «лежат утяжелители. Надень самые легкие и возвращайся». На скамейке лежали 4 пары утяжелителей для ног, выполненных в виде широких и толстых манжет из плотной ткани, наполненных чем-то сыпучим и весьма тяжелым. Первые, самые легкие, весили килограммов по 5. Вес следующих я оценил в 10, 15 и 20. Я надел первые и вернулся к инструктору. Последняя комбинация, 10 повторов с максимальной скоростью. При первом прогоне я чувствовал некоторую скованность из-за утяжелителей, но при каждом следующем она уменьшалась, а к восьмому исчезла совсем. Последние 2 повтора я выполнил так, словно никаких утяжелителей на мне не было. После этого я повторил упражнение с остальными утяжелителями и, под конец, сам с огромным удивлением отметил, что 20-килограммовые манжеты на ногах практически не ощущаются и не влияют на скорость удара. Когда 10-й повтор серии ударов с максимальным отягощением был завершен, мне пришло системное сообщение: «Вы изучили навык «Продвинутая техника работы ногами». Навык находится на уровне 1. Урон от ударов ногами повышен на 60%. Скорость нанесения ударов ногами повышена на 40%. За интенсивную тренировку с мастером-инструктором Кирби вы получаете по 10,1 опыта силы, телосложения и ловкости». Прочитав сообщение, открыл статус и полюбовался на появившиеся изменения. Имя: Змей. Возраст: 24. Пол: мужской. Раса: европеоид. Рост: 192 сантиметра. Вес: 110 килограмм. Характеристики: сила — 140, прогресс с 10/100, телосложение — 140, прогресс с 10/100, ловкость — 120, прогресс с 18/20, обаяние — 100, прогресс с 0/5, доступные очки улучшения характеристик — 0, свободный опыт — 625. Вы можете приобрести 0 очков улучшения характеристик. Навыки: стрельба — 22/25, прогресс с 1/60, рукопашный бой — 15/25, прогресс 46,6/80, ножевой бой — 5/25, прогресс 0/20, проницательность — 1/5, прогресс 70/100, продвинутая техника работы ногами — 1/5, прогресс 0/20. Социальный статус: друг семьи Мартилла. Дождавшись, пока я закончу разглядывать изменения в статусе, Кирби пригласил меня к рингу. Возле него уже стояли 5 крепких парней НИП в спортивных трусах и перчатках для ММА. Мастер-инструктор указал на них и сообщил: «Пока ты лупил грушу, мне пришло сообщение от администрации гимназиума. Как клиенту, за короткое время оплатившему годовой абонемент и изучение продвинутого навыка, тебе предложен бонус — повышение уровня навыка «Продвинутая техника работы ногами». Для этого тебе надо победить 5 бойцов, обученных инструкторами гимназиума, используя только удары ногами. Победа засчитывается по нокауту. Вам предложено задание: победить 5 бойцов гимназиума, используя только удары ногами. Награда: повышение уровня навыка «Продвинутая техника работы ногами» на 1. Штраф за отказ — нет. Принять? Да, нет. Оглядел предлагаемых соперников. Все парни выглядели куда менее внушительно, чем я. Вес: на глаз — килограммов от 70 до 90, да и то, на максимум тянул только один. Другие помельче, но жилистые. Прикинул: максимальное значение характеристики для НИП – 110, но это выдающийся показатель, уровень чемпионов в разных видах спорта. У этих, хорошо, если по сотке есть. Значит, максимум ХП у самого здорового, ну, чуть больше 90, пожалуй. А теперь считаем. Раньше урон от удара у меня был 57, добавляем 60%, округляем, получаем 91. Столько урона я сейчас выдам ногами. Вывод: от одного пинка в корпус или 2 по бедрам сложится 4 из них. Самый здоровый может и выдержит. Про удары в голову, от которых двойной урон, промолчим. Ловкость у меня всяко выше, скорость ударов ногами тоже повышенная. Итого, эти парни для меня не противники. Даже без учета классового сопротивления физическому урону. А с резистом в 30% я могу смело несколько раз пойти в размен, здоровья хватит. Единственное, что смущает, у них может оказаться высший уровень рукопашного боя и бонус к урону в 250%. Но даже так, максимальный дамаг, который сможет выдать самый здоровый, 34. Вычитаем 30%, получаем 24. Да, можно меняться, если по-другому не выйдет. Решено. Выбираю «да».